Глава 23. Злата. «Привет, Рыжик», — говорит с улыбкой Макс, откидываясь в своем офисном кресле. «Я уже думал, ты меня избегаешь». Я пропустила несколько его звонков, никак не могла себя заставить ответить, но он настойчиво звонил весь вечер. «Не хочу его видеть. Никогда». Но собираю волю в кулак и улыбаюсь, глядя на экран. «Привет. Я проспала почти весь день. Не слышала, как ты звонил. Ты еще в офисе?» «У меня вылет через 2 часа. Завтра нужно быть в Пекине. С большим трудом сдерживаюсь, чтобы не бросить в него обвинения. Катерина летит с тобой?» «Да. Злата, ты хорошо себя чувствуешь? Как малыш?» «Ненавижу». «Я в порядке, но тошнит все время. А Максим, я хотела бы уволиться». Он хмурится, всматриваясь в экран. «Зачем? Уже говорил, тебе лучше вообще не появляться в офисе в ближайшие месяцы, да и потом тоже. Я найду себе другого сотрудника на должность Кати. Отдыхай и ни о чем не беспокойся». «Угу, как же, врун. Максим, пожалуйста, просто дай распоряжение кадрам». Он не сразу отвечает. «Действительно, моя просьба странная. Но и пусть отец моего ребенка — владелец компании. Мало ли, как жизнь повернется. Пусть капает стаж. Но проблема вот в чем. Я Корнилова теперь на дух не переношу и не хочу, чтобы нас что-то связывало. Ни его компания, ни общий ребенок. Пусть катится в свой Пекин. Счастливого свадебного путешествия и медового месяца». «Хорошо», — наконец соглашается. «Надолго вы в Пекин?» «На неделю или две. Мне жаль, малыш, что придется с тобой расстаться на такой долгий срок. Если бы не бизнес, я бы тебя из постели не выпускал вообще никогда». «Дела, я понимаю. Скатертью... То есть я хотела сказать, удачи тебе с китайцами». «Нельзя, нельзя с ним ссориться пока что. Прощаемся, будто обычная влюбленная пара. А мне так тошно, что хочется вышвырнуть в окно телефон. Но я взяла себя в руки, заварила ромашку и устроилась в кресле с ноутбуком читать про беременность и новорожденных детей. Первая ночь оказалась самой тяжелой. Я никак не могла уснуть. Плакала, злилась, проклинала подлого супермена и даже пыталась найти ему оправдание. Но его не было. Зачем ему было обманывать? Собирался после свадьбы предложить мне роль любовницы? А если бы я не захотела увольняться? Под каким бы предлогом он держал меня дальше от офиса? Все обо всем очень быстро бы узнали, и я, и Катерина. Непонятная ситуация. На что он рассчитывал? На следующий же день еду в клинику и сдаю все назначенные Людмилой анализы. На прием записано только через неделю, но у Люды как раз образовалось окошко. В красках обрисовываю подруге ситуацию и получаю ожидаемую поддержку. «Златик, мне так жаль. Разумеется, я дам тебе справку, но ты же понимаешь, что это противозаконно. Про этическую сторону вопроса вообще молчу. Мне показалось, Максим твоей беременности был рад». «Рад, да, но женится он все равно на другой. Пусть она ему и рожает. Я ни в какое соперничество ввязываться не хочу. Мне очень нужно было излить душу кому-то из близких. Сестра восприняла бы слишком близко к сердцу. А после разговора с Людой в моей голове все улеглось по полочкам. «Не можешь его видеть, никто тебя не заставит», — убеждает меня подруга. «Да. Я же не лишаю Максима ребенка насовсем. Расскажу со временем, только не сейчас. Не факт, что он позже ему будет нужен, конечно. Потом будет потом. Сейчас главное — твое спокойствие». Всю следующую неделю Максим мне постоянно пишет и звонит по вечерам. «Интересно, где в эти моменты находится его невеста?» Я отвечаю без лишнего восторга, но так, чтобы он ничего не заподозрил. И когда, наконец, курьер из офиса привозит документы, вздыхаю с облегчением. Больше не нужно ломать комедию. Никакие угрозы увольнения по статье мне теперь не страшны. Я свободна. Расстаться с Корниловым друзьями у меня точно не получится. Слишком велика обида. Но врагами тоже не хотелось бы. Идеальный вариант — вычеркнуть его из своей жизни совсем. Я весь день сегодня сама не своя. Раз приняла решение, нужно ему следовать. Это не просто сказать мужчине, в которого успела, вопреки всему, влюбиться, что мы отныне друг другу никто. Но и унижение терпеть нет никаких сил. Я так соскучился по тебе, малыш. Не представляешь. Вместо приветствия сразу же выдают Максим. Такой он красивый. С обаятельной улыбочкой и ямочками на щеках. Я зависаю на целую минуту, глядя ему в глаза, и решаюсь. Максим, я больше не беременна. Он мгновенно меняется в лице. Между бровей теперь глубокая морщина, даже пугаюсь. Жестоко так с ним поступать. Уж не хуже того, как он поступил со мной. Да и зачем ему ребенок от любовницы в самом деле? Что? Повтори. На раннем сроке такое случается. Вижу, как он встает и отходит куда-то в сторону. Сразу возвращается, трет лицо руками. Злата. Я в порядке. Это была случайность, мы ничего такого не планировали. Вот и все к лучшему. К лучшему? Ты не в себе, Злата. Нам не стоит больше встречаться. Что? Неделю назад все было нормально. Неделю назад нас связывал ребенок. Теперь нет. Он начинает злиться. Губы сжаты в тонкую линию. Взгляд едва не метает молнией. Большому боссу никто не решается перечить, да? Дело было не только в ребенке. В нас с тобой. Я вернусь, и мы поговорим. Я храбро делаю вид, что все под контролем. Чувства, эмоции. Но внутри настоящий пожар. Мне больно. Еще секунда и разревусь. Конечно, соглашаюсь спокойно. Доброй ночи, Максим. И кладу трубку. Когда еще он там вернется? За это время я немного приду в себя, соберу разбитое сердце по кусочкам и смогу хладнокровно сказать ему в лицо, что больше не позволю собой играть. Два раза он обманул меня и унизил. Третьего не будет.